299. Также и строители должны обогащаться вдохновением из сокровищницы мирового познания. Стиль времени складывается из жизни, окрыленной знанием. Как прекрасны строения, в которых запечатлена мысль о красоте. Можно видеть, как целые эпохи восходили строительным вдохновением. Само качество строений ощущается в прочности материалов. Созидатели должны знать и средства прочны. Может ли строитель отрицать мир высший?